Глава 113. Человек чести. В тот же вечер вечерний чартерный рейс отправил студентов обратно в Эрланг. Однако Саманта с ними не полетела. У нее еще оставались дела в Бернау. По пути домой Ху Ян Сюань постоянно докучал Ван Дуну, желая выяснить, куда вчера пропал его друг. К счастью для себя, Ван Дун довольно неплохо научился хранить секреты, поэтому любопытный товарищ так и не смог выдавить из него материала для новых сплетен. Похоже, Ху Ян Сюань имел неплохие способности, чтобы стать настоящим папарацци. В конце концов, он единственный из всей команды почувствовал необычную атмосферу вокруг своего друга. Тем не менее, он искренне уважал мужество Ван Дуна, который был готов преодолеть такие колоссальные трудности на пути к своему счастью. Они наконец-то вернулись в Эрланг, и Ван Дун немедленно скрылся в своей комнате, думая о сладостно-горьком вкусе первой любви. Он мог спокойно спать даже на захваченном загами Нортоне, но последние часы в Бернау оказались настолько насыщенными, что юноша заработал бессонницу. Молодые не знают вкус любви, но теперь, закрывая глаза и вспоминая изящную богиню Саманту, он сполна мог ощутить этот трогательный волнующий вкус. Он знал, что его отношения с Самантой начались и закончились в один и тот же день. Она отказала не лично ему, но нынешнему Ван Дуну, первокурснику Академии Эрланг. Юноша знал, что в своем текущем положении не может оставаться рядом с ней. Когда-то он думал, что пока есть любовь, все остальное не имеет никакого значения. Но сегодня он осознал, насколько наивны такие мысли. Ван Дуну удалось найти причину, чтобы бороться дальше. Он выставит себя полным идиотом, если погрузится в отчаяние и собьется с пути только потому, что его отвергли. Даже Саманта начнет презирать его, поступи он так по-детски. Мужчина должен оставаться сильным. В конце концов, Ван Дун решил не тратить время на бесполезные попытки заснуть и отправился в кафе на бой PA. Внезапно он вспомнил заманчивое предложение от Dream. 10 тысяч кредитов за матч. Как же он желал получить эти деньги прямо сейчас. Ван Дун потратил большую часть своих сбережений, чтобы произвести впечатление на Саманту во время сегодняшнего обеда. Увы, но к моменту его прихода рай снов оказался под завязку забит людьми. Владелец кафе мог лишь беспомощно извиниться. «Прости, парень, но сегодня у нас аншлаг. Они болтаются здесь уже 2 дня подряд, и никто не хочет уходить». «Ого, похоже, в последнее время ваш бизнес процветает». «Да нет. Просто все ждут какого-то парня по имени Шутника Инхерий. Видимо, этот Инхерий заходит каждые выходные, но время всегда отличается. В последний раз он зашел довольно поздно, и многие упустили шанс бросить ему вызов. Поэтому все решили разбить тут настоящий лагерь, чтобы дождаться его появления. Некоторые даже меняются машинами, дожидаясь по очереди». Со счастливым видом объяснил хозяин. Видимо, его бизнес резко пошел в гору с момента появления этого шутника Инхерия. Основной доход шел от тех, кто зависал в кафе целыми днями и заказывал себе еду и напитки. Но даже так, хозяин кафе все еще не мог понять, почему этот шутник Инхерий стал так популярен в последнее время. Увидев, что его незатейливый ID приобрел такую известность, Ван Дун тоже изрядно удивился. Но, к сожалению, появилась одна проблема. Все машины в кафе оказались заняты, и у него не осталось другого выбора, кроме как снова попытаться заснуть. Когда Ван Дун уже собирался уйти, 2 разочарованных парня, немногим старше 20 лет, решили рассчитаться по счету. Оба они отказались от дальнейшего ожидания, ведь завтра им нужно рано вставать на работу. «Хм, вот и славно! Для тебя есть свободная комната! Наслаждайся!» Владелец радостно наблюдал за своим процветающим бизнесом. Ван Дун получил персональную карточку доступа и направился в 9-ю комнату. Он не собирался лезть на форум и изучать популярное обсуждение шутника Инхерия, поскольку его совершенно не интересовали чужие комментарии. Самодовольство и тщеславие не помогут в его личном росте и не принесут никаких денег. Не теряя времени, Ван Дун сразу же вошел в PA. Единственным плюсом его славы стал почтовый ящик, до отказа забитый бесчисленными приглашениями на бой. По крайней мере, ему больше не придется беспокоиться о поиске достойного противника. «Системное уведомление! Шутника Инхерии в сети. Наконец, после 2 дней ожидания Шутника Инхерии снова вернулся в игру, чтобы поднять еще одну волну шума по всей системе PA. Даже будь вероятность его появления всего 1 к 100, упорная вера всегда приносит свои плоды. Его появление вызвало бурю восторгов, которая только усилилась после столь долгого ожидания. Уже павшие духом игроки моментально воспылали страстью. Шутник Инхерии здесь. Какая битва ждет их сегодня? Форум буквально завалили новые комментарии. Дело в том, что за прошедшую неделю некоторые люди, или скорее кучка мелочных людишек, начала поливать грязью Шутника Инхерия после его последнего боя. Возможно, они просто завидовали его славе, или, может быть, ненавидели его популярность. Эти люди заявляли, что причина последней победы Шутника Инхерия заключалась не в его непобедимости, а в ошибке одинокого снега, ведь этот парень был обычным нубом из IPA. Они утверждали, что одинокий снег поступил глупо, когда отказался от оборонительного боя со своим костюмом металл фантомного класса. Победить Шутника Инхерия совсем не трудно, ведь он не использует никакого оружия или доспехов, поэтому просто не смог бы пробить непревзойденную защиту Золотого Стрелка. Кроме того, помимо мощных дистанционных атак, Золотой Стрелок обладает крайне высокой мобильностью, которая была специально предназначена для уклонения от ближнего боя. С такими огромными преимуществами Одинокий Снег мог довести этот матч хотя бы до ничейного результата, но вместо этого он сам выпустил свои золотые стрелы, которыми в конце концов и прикончили этого идиота. Многие игроки TPA также поддержали этот комментарий. Они утверждали, что победа Шутника Инхерия была вызвана обычной удачей и слабыми тактическими навыками игроков IPA. Одинокий Снег, конечно, удивил зрителей своими шагами бабочки, но красочные техники не имеют никакого отношения к победе в бою. Тем не менее, сторонники Шутника Инхерия дружно контратаковали комментарии ненавистников, велев им заткнуться. После драки кулаками не машут, а если они такие умные, пусть на деле попробуют доказать свои слова. Битва на форуме продолжалась 2 дня, позволив многим скоротать время ожидания. Теперь же всем не терпелось узнать, кому Шутник Инхерии бросит вызов на этот раз. «Босс, он здесь!» «Хорошо, посмотрим на его реакцию». Шутник Инхерий всегда появлялся в случайное время, поэтому у сотрудников PA не было другого выбора, кроме как работать сверхурочно. Это был последний шанс Кэмерона угодить совету директоров, поэтому он начал задаваться вопросом, хватит ли этих 100 тысяч, чтобы заключить сделку с Шутником Инхерием. «Этого слишком мало». Но сейчас Кэмерон просто не мог предложить ему больше, ведь нет никаких гарантий, что Шутник Инхерий сможет и дальше продолжать свою победную серию. В конце концов, в мире PA есть еще много затаившихся тигров, которые не любят выступать на публике. Но если Шутник Инхерий покажется этим ребятам слишком дерзким, то может рано или поздно наткнуться на одного из них. Сложно вообразить, чем может закончиться столкновение с подобными людьми. Кэмерон очень беспокоился, поэтому решил увеличить начальное предложение в 10 раз, подняв гонорар до 100 тысяч кредитов. Эта сумма была пределом его служебных полномочий. Теперь он мог лишь довериться судьбе. Ван Дун открыл очередное письмо от администрации, которое по умолчанию размещалось над всеми остальными сообщениями. На этот раз к нему сразу была прикреплена оговоренная сумма, независимо от результатов боя. 100 тысяч? Юноша недоверчиво потер глаза, но перед ним действительно была сумма в 100 тысяч кредитов. Ван Дун продолжал играть в PA исключительно ради тренировок. Он никогда не хотел, чтобы его как-то ограничивали, как не хотел сражаться с другими исключительно ради денег. Тем не менее, старый пердун однажды сказал: «Любовь и достоинство – это самые важные вещи в жизни человека, но их никогда не добиться, если у тебя нет ни гроша». 100 тысяч! Эта огромная сумма полностью потрясла Ван Дуна, ведь он еще ни разу в жизни не видел таких денег. Он задавался вопросом, могли ли всемогущие воины клинка гнуть свою спину ради денег. Однако Ван Дун сразу же покачал головой, отгоняя эти странные мысли. Воин клинка, разумеется, никогда не пойдет на подобное, ведь в сердце каждого человека они были божественными существами, и их просто не могли беспокоить такие мелкие проблемы. Тем не менее, Ван Дун не спешил принимать это заманчивое предложение. Он всегда был крайне осторожным человеком и прекрасно понимал, что в этом мире бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ему требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать. Но 100 тысяч стали для парня поистине дьявольским искушением. Ему изначально не понравилась идея зарабатывать деньги через битвы PA. Ван Дун опасался, что его первоначальное намерение может исказиться до обычного выбивания кредитов, а это наверняка скажется на его боевых навыках, чего юноша точно хотел меньше всего. Деньги, конечно, важны, но они имеют силу сделать человека своим рабом, поэтому, думая о деньгах, важно всегда уметь ими пренебречь. Старый пердун любил повторять: «Только те, кто умеет тратить деньги, смогут их заработать». Впрочем, сам он их зарабатывать совершенно не умел. 100 тысяч кредитов вызвали у Ван Дуна неописуемый соблазн, но каждый раз, когда юноша сталкивался с подобными трудностями, он всегда успокаивал себя мыслью, что это просто очередная битва. Он закрыл глаза и полностью очистил свое сознание. Ван Дун даже посмеялся над собственной слабостью, ведь какие-то 100 тысяч кредитов смогли нарушить его душевный покой. Если бы сейчас его увидел господин Шутник, то смеялся бы над парнем до потери пульса. Ван Дун не был богом. Он тоже мог совершать ошибки, и делал это довольно часто, но его главным положительным качеством был глубокий анализ собственных ошибок. Даже господин Шутник одобрил талант своего ученика. В конце концов, молодые люди редко имеют такую глубокую сознательность. Он даже похвалил старого пердуна за прекрасное воспитание парня, хотя сам воспитанник был весьма раздражен этими словами. Ван Дун всегда был человеком чести и за все эти годы ничем не запятнал своей совести. «Ха-ха! Видишь, Эмма? Я же говорил, что он появится сегодня вечером! На этот раз он точно от нас не сбежит!» Моусю был счастлив. Пускай он пропустил все предыдущие матчи, но сегодня все будет иначе. Ведь он оставался в сети в течение нескольких часов, дожидаясь его появления. «Не ори. Я только что отправил приглашение на бой. Выберет он тебя или нет, на все воля небес». Эмма лишь беспомощно махнул рукой. Он тратил свои драгоценные выходные, сидя дома с этим вспыльчивым парнем, и никак не мог его успокоить. «Будь спокоен. С моим ослепительным образом и невероятными рекордами он без сомнения выберет меня». Мусю гордо встряхнул свои волосы, чувствуя себя журавлем среди кур. Эмма беспомощно покачал головой, ведь этот самовлюбленный парень действительно верил в свое превосходство. Все понимали, что почтовый ящик шутника Энхерия был завален тысячами приглашений. И даже если он отсортирует все письма в порядке убывания энергии души претендентов, нет никакой гарантии, что имя Моусю окажется в верхней части списка. Тем не менее, шутник Энхерий был очень странным человеком, ведь только он тратил свое время на этих ничтожеств из IPA.